Глава 20. Я уже некоторое время ехал за белым Мерседесом. «Егор, нам нужно чуть-чуть отстать», — сообщила Иби. «Он может увидеть, что мы за ним следим». «Поток плотный», — возразил я. «Час пик. Если сейчас затормозим, упустим». «Я подключусь к дорожным камерам и буду вести его маршрут». «Хорошо», — быстро согласился я. Сбавил скорость. Мерседес ушел вперед. Через несколько кварталов свернул в спальный район новостроек, где движение уже не давило. А первые этажи домов были сплошь отданы под офисы и сервисы. Вывески мелькали одна за другой. Магазины, конторы, частные медцентры, обещающие анализы на все и сразу. Возле одного из таких домов Мерседес остановился. Водитель вышел, обошел машину и открыл заднюю пассажирскую дверь. Молодой человек тоже выбрался, быстро оглянулся и нырнул в неприметное здание с аккуратной вывеской частной клиники «Медлайн Проф». «Ну что же», — сказал я, — «с личным водителем. Не бедствует парнишка». «Он же говорил, что у него бизнес», — напомнила Иби. «Я проверила. Не только установка пластиковых окон. Есть перепродажа, доставка автомобилей из-за рубежа и... цветочный бизнес». «Крутится, вертится», — хмыкнул я. «Пашешь тут за одну зарплату, а люди вон как ездят». «Ты это говоришь с претензией», — заметила она. «Да ладно», — усмехнулся я. «Шучу. Хотя, слушай, Иби, когда мы всех поймаем и всех посадим, может, бизнесом займемся? С тем, что ты подсказываешь у меня в голове. Таких дел можно наворотить». «Я создана не для бизнеса», — ответила Иби коротко и сухо. «Моя функция — обеспечение общественной безопасности, анализ оперативной информации и содействие раскрытию преступлений. Финансы и коммерция не входят в мои приоритеты». Я рассмеялся. «Да блин! Раньше я твоих шуток не понимал. Теперь ты моих не понимаешь. Какой из меня бизнесмен? Я же мент!» И это слово я сказал с неожиданной даже для себя гордостью. Даже для самого себя гордостью. Это была правда. Теперь я в полном смысле мог называть себя ментом, сыскарем. Таким, каким был отец. Таким, каким он, наверное, хотел бы меня видеть. Не зря Степаныч все чаще скидывал на меня самые сложные висяки. Те дела, к которым остальные боялись даже подступаться. Попутно я тянул и рутину отдела, становился лучшим оперативником. Но для меня важнее другое. Главное оставалось за кадром. Я так и не раскопал пока что, кто стоит за всей этой историей. И никто, кроме нас, не знал, что я этим вообще занимаюсь. В моей команде было всего два человека — Иби и Кирпич. «Мне приятно, что ты назвал меня человеком», — отозвалась Иби. «Блин», — усмехнулся я. «Все время забываю, что ты читаешь мои мысли». «Ты можешь меня отключать. Сказать команду «не читай мои мысли», например, следующие полчаса». «Правда, что ли?» – оживился я. «Так можно было? И ты молчала? Что, реально можно?» «Ну, нет, конечно. Ха-ха!» – рассмеялась Иби. «Тьфу, блин!» – подколола. «Все, Егор, пора», – сказала она. Он вошел в здание. Я выбрался из машины и направился следом за парнем. На входе меня встретила улыбающаяся девушка в медицинском костюме за стойкой ресепшена. Бейджик на груди гласил «Алина». «Здравствуйте. Чем могу вам помочь?» Отработанная дежурная фраза прозвучала автоматически. Я подошел ближе и показал удостоверение. «Мне нужно проверить кое-какую информацию в вашем учреждении». Улыбка на лице девушки тут же исчезла. «Что именно?» «Этого я сказать не могу», — ответил я и двинулся дальше. «Я пройду». «Постойте», — спохватилась она. «Бахилы хотя бы наденьте, пожалуйста, бахилы!» Но мне было не до формальностей. Я шел за объектом и не должен был его тут упустить. Парень поднялся на второй этаж и остановился у двери, возле которой сидел бугай. Классический охранник, темный костюм, угловатая фигура, неподвижный взгляд. Такой, каких показывают в сериалах и кино про телохранителей. Под пиджаком отчетливо угадывалась кобура с пистолетом. Охранник встал, пожал руку парню. Парень нырнул внутрь больничной палаты, А это, несомненно, была палата. Я уже не сомневался. Не кабинет врача и не подсобка, а именно палата частной клиники. Он скрылся, плотно прикрыв дверь. А я подошел к охраннику, и он с подозрением на меня уставился. «Мне нужно попасть вовнутрь», — сказал я, когда он намеренно перегородил проход. Я показал удостоверение. «Нет», — ответил он ровно. «Я не могу вас пустить. Частная клиника и частная палата». Иби тут же включилась, спокойно и деловито начав перечислять нормы. «По закону о полиции я имею право доступа в помещение при наличии оснований полагать, что там совершается или может совершаться преступление». Я мысленно отмахнулся от всей этой кодексной шелухи. «Разберемся без бумажной фигни», — сказал я вслух, использовав ответ и туда, и сюда. «И все же я пройду». Я потянулся к ручке двери. Охранник положил мне руку на плечо, останавливая. Он был выше меня на голову и ощутимо тяжелее. На пару пудов, если не больше. Почему-то в этот момент в голове всплыло слово «пуды», и тут же следом мысль о завтрашней сдаче физо. О полугодовом зачете, где одно из упражнений – толчок полуторапудовой гири, тех самых 24 килограммов. «Подключаюсь к твоим рефлексам», – сказала Иби. «Активирую мышечную память. Все, что ты изучал в академии и на занятиях по боевой подготовке, перенастраиваю на двигательные центры». Я даже не успел ее попросить. Молодец, Иби. А дальше рука сама перехватила кисть охранника, движение вышло коротким и точным. Я отвел ее в сторону, подобрав правильный угол, и кистевой сустав ушел на излом почти без усилий. Все решал правильно подобранный рычаг. Охранник с тихим сдавленным оханьем осел к моим ногам. Его вторая рука тут же потянулась под пиджак к кобуре, но я, шагнув полукругом, завернул ему руку так, что он распластался на полу. Я, придавив здоровяка коленом между лопаток, присел и вытащил у него из кобуры пистолет. Служебный ИШ, стандартный ствол для охранных структур. Конструкция ствола ослаблена, пуля калибра как у Макарова, но навеска пороха меньше. Оно и к лучшему. Не бандит получается. «Слушай», — сказал я грозно, — «я при исполнении. Воспрепятствование законным требованиям сотрудника полиции — это правонарушение, так что ты тут полежи, отдохни, а я все-таки пройду». Я отпустил его, щелкнул магазин, сунул его в карман, сам пистолет положил рядом на тумбочку. «Патроны верну, когда выйду». Он зло щурился, молчал и кривился от боли, держась за вывернутый сустав. Я развернулся и вошел в палату. Андрей Беловский стоял у кровати. Брат пропавшей Инги, нейрофизиолога, теперь резко обернулся, и я увидел, что на кровати лежит человек, подключенный к аппаратуре. Монитор сердечного ритма с бегущей зеленой линией, капельница с прозрачным раствором, инфузионный насос, аккуратно дозирующий подачу, датчик сатурации на пальце, провода ЭКГ, уходящие к небольшому блоку у изголовья, тихий равномерный писк, ровное дыхание, которое поддерживал аппарат ИВЛ. Маска плотно прилегала к лицу. Я еще не разглядел ее лицо, но уже знал, кто это. «Это вы?» — воскликнул Андрей. «Как вы прошли?» «Андрей», — сказал я, — «спокойно». «Не подходите!» — прошипел он, делая шаг ко мне. «Вы не причините ей вред!» «Я на твоей стороне», — сказал я и остановился, не делая резких движений. «Это ведь ты забрал свою сестру из больницы и спрятал ее здесь, в частной клинике, так?» Он стиснул челюсть, но не ответил. «Если бы я хотел ей навредить», — продолжил я ровным тоном, — «я пришел бы не один, и пришел бы тогда, когда тебя здесь не было». Андрей молчал, стоя между мной и кроватью, будто мог закрыть ее собой. Я подошел ближе. «Ой, мамочки», — прошептала Иби, — «это же она, то есть...» «Это же я!» На больничной кровати лежала девушка, как две капли воды, похожая на Иби. Та же внешность, что и на фотографии на фоне цветущего поля. Только здесь глаза были закрыты, скулы чуть заострились, а кожа утратила живой румянец и отдавала землянистым оттенкам. Она была без сознания, в коме. «Что вам нужно?» — проговорил Андрей, не сводя с меня взгляда. «Слушай», — сказал я. «Вокруг твоей сестры творится нездоровая фигня. Она стала прототипом искусственного интеллекта, и это зацепило слишком влиятельные круги. Я предполагаю, что ее хотели убрать намеренно. Это было не ДТП. Андрей кивнул, будто ждал именно этих слов. «Я тоже так понял. Потом в палату пытались проникнуть. Хорошо, что я выставил своих людей, кто у меня на логистике был занят. Бизнес оголил, но увез ее из больницы и спрятал здесь. Это клиника моего одноклассника». «Здесь все равно небезопасно», — возразил я. «Лучше перевести ее в более тихое и закрытое место». «Она здесь под чужим именем», — сказал Андрей. «И никто не знает». «Персонал все равно остается», — ответил я. «Кто-то может сболтнуть лишнего, если хорошо предложат. Я бы подумал о переводе». «Куда?» — спросил он. «Судя по всему», — сказал я, — «деньги у тебя есть. Значит, ты можешь выкупить эти приборы и нанять лучшего врача в городе, чтобы он за ней следил. И спрятать в доме». Он на секунду задумался, потом кивнул. «Да, вы правы. Я этим займусь». «Займись, Андрюша», — сказал я. «И как можно быстрее, я тебя очень прошу». Он посмотрел на меня внимательно. «Вы нашли, кто за всем этим стоит?» «Ищу», — ответил я. «А теперь скажи мне, говорила ли тебе сестра что-нибудь странное? Что-то, что могло бы вывести на след тех, кто за этим стоит?» «Нет, ничего такого», — проговорил Беловский. «Просто она...» Он запнулся и посмотрел на сестру. «Она была очень довольна. Говорила, что уникальная, что счастлива, что она одна такая». «В каком смысле уникальна?» — спросил я. «В прямом», — ответил Андрей. «Создание искусственного интеллекта на основе реального человеческого сознания. Были неоднократные попытки, насколько я знаю. Разные люди пробовались. Макеты, так она их называла. Никто не подходил, не получалось. А ее сознание удалось сканировать и перевести в цифровое поле. Только оно подошло для построения машинных алгоритмов». «Я смотрю, ты неплохо разбираешься во всей этой фигне». Я сдался и не стал слишком долго искать слова. «Такие формулировки используешь?» «Да нет, что вы», — покачал головой Андрей. «Я просто повторяю ее слова. Я же их потом прокручивал в голове снова и снова. И злился. На нее, на себя, на весь этот мир. Потому что видите, как оно. Ведь если бы она не оказалась уникальной, ничего бы этого с ней не произошло». Он замолчал. «Какие прогнозы дают врачи?» — спросил я. «Кома», — развел он руками. «Говорят, это слишком непредсказуемо, слишком мало изучено, и никто не берется делать прогнозы». «Ясно», — сказал я. «Ну что ж, удачи тебе. Если что, я на связи, звони». «Спасибо», — выдохнул Андрей и с благодарностью протянул руку. Я пожал ее и чуть задержал пожатие, как будто так мог действительно придать ему сил. Весь наш ОВД собрали в ведомственном спортзале. На месте почти были все, кто не на смене и не на выезде. «Становись!» — скомандовал Пиявцев. Личный состав выстроился в несколько шеренг. Пиявцев стоял перед строем, важно выкатив грудь, и было видно, что роль временно исполняющего обязанности начальника отдела доставляет ему вполне осязаемое удовольствие. Рядом с кадровиком маячил пузатенький человек в форме майора. Ненашинский, из главка. «Итак, коллеги!» — проговорил Пиявцев, и его голос эхом прокатился по спортзалу. «Сегодня у вас полугодовая сдача физической подготовки, и этот срез мы решили провести совместно с коллегами из главка». Он кивнул в сторону пузатого майора. «Майор Осин, представитель отделения по служебной и боевой подготовке управления кадров главка, сегодня будет лично принимать у вас зачеты. А я поприсутствую, посмотрю, так сказать, поассистирую, что все прошло без мухляжа и, скажем так, без предвзятости». Он сделал паузу, оглядывая строй. «Желаю вам удачи, товарищи! Напоминаю, что те, кто не сдаст нормативы, будут направлены на пересдачу, а также на аттестационную комиссию. Те, кто не сдаст повторно, ну, сами понимаете, какой вопрос встанет. Если сотрудник не способен поддерживать физическую форму, требуемую законодательством для несения службы, с такими мы будем...» Он выдержал паузу. «С такими мы распрощаемся». «Вот ведь гад!» прошептал мне Эльдар, стоящий рядом. «Уже стращает, а я на челночном беге вечно сыплюсь!» По строю прокатился глухой недовольный ропот. Кадровик вроде и удачи пожелал, и тут же начал пугать. «Гнида та еще!» пробурчал дежурный Петрович где-то сбоку. И это никого не удивило. Подполковник внутренней службы Феликс Андреевич Пиявцев ни у кого в отделе особым почетом не пользовался. Должность начальника кадров давала Пиявцеву почти безграничную власть над любым сотрудником любой службы. И он пользовался этим с каким-то мелочным удовольствием, цепляясь ко всему подряд, начиная от якобы несоответствия внешнему виду, то стрелка на брюках не та, то ботинки блестят недостаточно, и заканчивая бесконечными придирками к тетрадям по служебной подготовке, посещаемости занятий по физо, сдаче нормативов и прочей ерунде, не имеющей прямого отношения к реальной работе. Одним словом, замполит, только в худшем, карикатурном виде. И этот самый замполит из анекдотов сейчас косился на меня с таким видом, будто явился на сдачу физо исключительно ради того, чтобы завалить пару особенно неугодных сотрудников. Я не сомневался, что в этом списке я у него чуть ли не первым номером иду. Ну что ж, я уже не тот Егорушка, каким был раньше. Навыки прокачались не только в голове, но и в теле. И пусть времени прошло немного, с помощью Иби я каким-то образом сумел раскачать обмен веществ и запустить процессы, о которых раньше мог только читать в умных статьях. Как это работает, я до конца не понимал. Да и Иби честно призналась, что не может дать точного объяснения. Но факт оставался фактом. То, на что обычному человеку потребовались бы месяцы, а то и годы упорных тренировок, мне далось примерно за месяц, максимум полтора. И при том, что раньше я спортом не занимался вовсе, даже от случая к случаю. Возможно, все дело было в резкой смене образа жизни. Из кабинетного писаря я превратился в активного оперативника, и сидячая работа сменилась постоянными разъездами, пешими марш-бросками, ночными вылазками и прочими подобными авралами. К ставшей привычной утренней зарядке, которая раньше существовала только в теории, добавились теперь еще и регулярные тренировки, и тело, к моему собственному удивлению, не сопротивлялось, а будто только этого и ждало. Кто знает, на что именно рассчитывал Пиявцев, но явно он ждал увидеть все того же хиличка Егора, который ни подтянуться толком не мог, ни пробежать нормально, а бег у нас входил в зачеты обязательно. По нормативам сделали три упражнения, два на общую физику и одно специальное, так называемые боевые приемы борьбы. Из физических – челночный бег – самый неприятный и самый показательный. Бег этот хитрый, недаром его называют челночным. Носишься туда-сюда, как челнок на работе. Дистанция 25 метров, 4 раза туда и обратно с возвращением на старт, который одновременно считается финишем. Вся сложность в том, чтобы, мгновенно набирая скорость, так же быстро ее гасить, разворачиваться и снова резко ускоряться, не теряя темпа, будто тебя кто-то дергает за невидимую резинку и гонит обратно. Все это, конечно, на время. Потом результат переводится в баллы. А чтобы зачет получить, нужно набирать минимально допустимое количество. Причем баллы считаются с поправкой на возраст. Чем старше сотрудник, тем мягче критерии. Я встал на линию старта. Рядом со мной Эльдар, уже красный, будто пробежал километр, хотя мы еще даже не стартовали. Хмурился, тяжело дышал и явно морально готовился к провалу. Я же стоял спокойно, прислушиваясь к телу. Свисток майора и сглавка, и мы рванули. Вообще этот норматив можно сдавать и поодиночке, но чаще бегают вдвоем, чтобы был соревновательный момент. Если вырываешься вперед, приятно. Если отстаешь, появляется злость и стимул поднажать. Уже на первом отрезке я ушел от Эльдара, добежав до линии и сделал разворот. Но я развернулся иначе, чем привыкло делать большинство. Обычно наши ребята резко тормозят, почти останавливаются, разворачиваются и только потом снова начинают набирать скорость. Я же, не сбрасывая темп, пригнулся, провернулся почти циркулем, дополнительно оперевшись ладонями о пол, чтобы погасить инерцию. И тут же рванул обратно с низкого старта, оттолкнувшись руками и ногами одновременно, дав им сработать словно пружина. Такой принцип бега подсказала мне Иби, и он дал плоды сразу. На втором отрезке я оторвался от Эльдара метров на 10, а потом был третий, четвертый и финиш. Я прошел уверенно, хоть ноги к тому моменту и начали гудеть, забиваться лактатом. Я уже давно бегал по утрам, так что форму хорошо подтянул. Но рывковая работа – штука коварная. От нее молочная кислота, как сказала Иби, в мышцах накапливается особенно быстро. Впрочем, результат у меня получился отличный. В этом я не сомневался ни секунды. Майор щелкнул секундомером и уже собирался объявить время, но к нему тут же подошел Пиявцев. Я стоял на противоположной стороне дистанции, видел их обоих и прекрасно понял по жестам, что сейчас будет. «Фомин линию не пересек!» — сказал Пиявцев. — Не засчитывайте! — Как не пересек? — нахмурился я. — Давайте видеорегистратор посмотрим. Фомин, ты не на Олимпийских играх, прошипел кадровик. Какой тебе тут видеорегистратор? Фотофиниш еще, ага. Либо перебегаешь, либо не зачет. Майор из главка согласно кивнул. Блин, мелькнуло у меня в голове. Ноги уже забиты. На такой же результат я второй раз точно не набегаю. Но деваться было некуда. Я чуть отдышался и снова встал в пару. На этот раз с молодым участковым. Тот рванул резво и сумел меня обогнать, а я добежал уже не так бодро, хотя результат вышел и сносный, но не выдающийся. «Ну что, Феликс Андреевич?» — сказал я, остановившись и глядя прямо на него. «Внимательно смотрели? Пересек линию?» Это был уже вопрос принципа. Часть сотрудников специально перешла на противоположную сторону дистанции и смотрела во все глаза, чтобы кадровик больше не смог провернуть свой фокус. Я не сомневался, что первый раз он именно валил меня, хотя, конечно, на такой скорости можно и не дотянуть пару сантиметров до линии, но обычно на это закрывали глаза. Добежал и добежал, суть-то не в линиях, а в подготовке тела к возможным погоням и задержаниям. Но эти двое, видимо, решили измерять до миллиметра. Я быстро прикинул баллы и понял, что если хорошо подтянусь, то хоть и впритык, но зачет вытяну. Следующее упражнение шло на выбор. Отжимания, подтягивания или толчок гири весом 24 килограмма. Гирю, конечно, можно было бы попробовать, но... «Иби, посчитай, сколько я смогу выжать гирю в моем текущем состоянии», спросил я мысленно, одновременно восстанавливая дыхание. «Я не могу дать точный прогноз», ответила она. «Ты никогда не работал с гирей. Лучше выбрать подтягивания. Этот навык у тебя отработан». «Ладно», — согласился я. «Подтягивания». Когда подошла моя очередь, я вышел к перекладине. Короткий прыжок, и я повис, почувствовав, как спину мне буквально прожигает взглядом пиявцев. Подтянулся раз, второй, идет легко, тело слушается. Третий, подбородок уверенно пересек перекладину. Четвертый... «Пятый, шестой, шесть!» — вслух считает майор из главка. «Седьмой!» — я поймал ритм и уже не думал о мышцах, только о движении, о том, чтобы не замедлиться. Лишь стоит сделать паузу на передых, и пойдет сложнее. Нельзя останавливаться и снижать темп. «Семь!» — «Ну что?» — мелькнула мысль. «Пускай пиявца вздохнет от злости!» Я был уверен, что все идет как надо, что норматив сейчас будет закрыт без вопросов, но... Пиявцев, как оказалось, был куда хитрее, чем я рассчитывал.